Глава 4. «Я оставлю тебя на какое-то время». Целитель поднялся с места. «Помни, о чем мы с тобой говорили. Никто не должен узнать о том, что в этом теле скрыта иная душа. От этого зависит твоя жизнь». «Поняла». Я правда старалась сохранить спокойствие, но поджилки у меня до сих пор тряслись. Что со мной будет, когда останусь в комнате совершенно одна? «Ты молодец!» – похвалил мужчина. Несмотря на неразбериху и весь этот кавардак, сумела сохранить самообладание. «Не знаю, как бы я себя чувствовал, окажись на твоем месте». Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Я приподняла подбородок и взглянула целителю в глаза, зрачки которых снова вытянулись. И сдаваться не в моем характере. А может, это судьба? Пронеслось у меня в голове. Хотя я никогда не верила в судьбу. Но в драконов до этого времени я тоже не верила. А сейчас, вполне возможно, один из них стоял прямо передо мной. Я так и не решилась спросить Эдена, дракон ли он. Мужчина ушел, учтиво склонив голову и пожелав удачи. «Да, удача мне сейчас необходима, как глоток свежего воздуха», – прошептала и подошла к окну. Метель закончилась и повисла тишина, как будто весь мир задержал дыхание. Снег, лежащий на земле, перестал шелестеть под порывами ветра. И только иногда его белоснежная поверхность слегка дрожала от усталых, последних вздохов тающего морозного ветра. На город опустился вечер, за которым последовала ночь. Открыв створки, выглянула наружу. Небо было чистым, без единого облачка. Выглянувшая луна отливала серебром. Она была больше, ярче, чем на земле, с длинными косыми бороздами. Звезды соединялись в совершенно иные созвездия. Белой медведицы я точно не нашла. И солнце. Когда я пришла в себя, оно было довольно тусклым, хотя это могло быть из-за начавшегося снегопада. Я на какой-то другой планете или в параллельном мире? Драконы, эльфы, орки, магия, переселение душ. Все это я слышала и у себя дома. Откуда берутся сказки, легенды? Может, наши миры связаны, и я еще смогу вернуться? Нет. И я помотала головой. Эден сказал, что я умерла. Сердце защемило от невероятной тоски и нестерпимой боли. И чтобы хоть как-то отвлечься, захлопнула окно и подошла к зеркалу. На меня смотрела изможденная молодая девушка. Зеленые миндалевидные глаза, каштановые волосы, пухлые губы, горделиво вздернутый носик, аккуратно очерченные брови, острый подбородок. «Красивая!» – подытожила я. Однако чем больше я всматривалась, тем явственнее ощущала внутренний дискомфорт. Было во внешности Ванессы что-то отталкивающее, что-то неуловимо хищное. Такие люди сразу бросаются в глаза. Весь их вид говорит: «Держись от меня подальше». По телу пробежали колючие мурашки, словно обнаженной кожи коснулся ледяной ветер. Хотя в камине горели дрова, и стояла я не на мерзлом полу, а на мягком ковре с длинным ворсом, мне стало холодно. Обняв себя за плечи, побежала к кровати и зарылась под одеяло, чтобы спрятаться от всего мира. Сон и пробуждение выдались беспокойными. Несмотря на то, что напольные часы в дальнем углу комнаты показывали 10, я совершенно не выспалась. Голова гудела, будто вчера меня огрели чем-то тяжелым. Шея и позвоночник ныли от вязкой тянущей боли. Эден говорил, что они могут преследовать меня какое-то время, Но если это будет повторяться каждое пробуждение, я точно сойду с ума. Встав с кровати, попыталась сделать пару упражнений, которые помнила со времен походов в тренажерный зал. Однако все закончилось довольно печально. Спину прострелило так, что я едва не вскрикнула. «Нет-нет», – помотала головой. «С упражнениями неплохо бы повременить. А еще лучше спросить у Эдена какое-нибудь обезболивающее средство». Из-за болей в пояснице я чувствовала себя настоящей старушкой. Но если учесть то, что Ванесса упала с башни... Боже, какой кошмар! Ладони у меня внезапно вспотели, а к горлу подкатил тугой комок. Неужели она покончила с собой? Вздрогнув, невольно схватилась за запястье. Странно. Но письмена на татуировке больше не горели. Метка вообще практически исчезла. Остались лишь слабые очертания, которые подозрительно извивались. Довольно жуткое чувство на самом деле. Словно под кожей клубились змеи. «Так, спокойно, все будет хорошо», — сказала я самой себе. Хотя кого я обманывала? Оказалась в другом мире, в другой реальности, в другом теле. И говорю, что все будет хорошо? Снова стало холодно. На мне было лишь тоненькое платьице, так что я направилась к шкафу, чтобы подыскать что-то потеплее. Гардероб Ванессы был по-настоящему огромен. Чего тут только не было. Накидки из натурального меха, шерстяные плащи с ажурной драпировкой, атласные платья, обувь. Отдельное место было и для украшений. Столько золота, серебра и драгоценных камней я видела только в ювелирном магазине. Семья Ванессы точно не бедствовала, да и девушка вряд ли себе хоть в чем-то отказывала. Достав из шкафа изумрудное платье из плотного материала, я почти сразу засунула его обратно. На спине имелась шнуровка, и одна я его вряд ли смогла бы надеть. Эх, жаль, что в этом мире еще не придумали таких удобных штук, как молния. Через пару минут мне все-таки удалось отыскать подходящее платье. Оно висело в самом конце. И по сравнению с остальными было не таким дорогим и нарядным, но хотя бы застегивалось спереди на изящные серебряные пуговички в виде кленовых листьев. Стало хоть чуточку, но теплее. В идеале еще бы разжечь камин. Точно, и почему я сразу не подумала? В поленнице возле стены из грубого камня как раз было сложено немного дров. Только вот знакомых мне спичек тут не оказалось. Вместо них на каминной полке лежали какие-то черные камни, от которых веяло теплом. «Наверное, это кресало такое», – подумала я и, пожав плечами, взглянула на свои руки. Мягкие, гладкие, шелковистые. Девушка себя работой точно не изводила. На среднем пальце даже отсутствовал характерный бугорок от ежедневного письма. Интересно, она точно была студенткой? Или у них в академии записывать лекции не нужно? Однако отвлекаться на такие пустяки не было времени. Необходимо прогреть комнату, а то тут и окоченеть недолго. «Ну, Ванесса!» Положив в пасть камина дрова, опустилась на колени. «Давай покажем, на что мы с тобой способны». С невообразимым воодушевлением я принялась высекать из камней искры, и у меня получилось. Махенькие огоньки, упавшие на сухую древесину, довольно быстро разожгли поленья. и ощутила удовлетворение, видя, как теплый огонь разгоняет холод и тьму, наполняя окружающее пространство уютом и живительным теплом. Внезапно по телу пробежала приятная дрожь. Сердце забилось чаще, а во рту пересохло от резкого прилива энергии. Словно внутри меня взорвалась бомба, взрывная волна которой разогрела кровь. Сквозь тонкую кожу на руках я могла разглядеть вены, окрасившиеся в ярко-оранжевый цвет. Точно сейчас по ним текла не кровь, а настоящий огонь. Еще через секунду кончики моих пальцев закололо, после чего с них соскочили искры, точно такие же, что я высекала минуту назад из кресала. Что это? Какая-то магия? Мысли в голове проносились со скоростью света, однако они довольно быстро испарились, так как за спиной послышался грохот, звон разбивающейся посуды и полный отчаяния вскрик. Быстро поднявшись на ноги, развернулась. В дверях стояла совсем молоденькая девушка в белом чепце на голове и сером переднике, а возле ног несчастной распластался поднос и черепки разбившихся чашки и чайничка. Нужно было видеть лицо девушки в этот момент. Паника, ужас, страх. Глаза едва не вылезли из орбит, лицо побледнело, словно из нее выкачали кровь и напудрили специальной пуховкой, которую окунают в баночку с рассыпчатой пудрой. «Миледи!» – губы девушки дрожали мелкой дрожью. «Я не хотела, простите!» Она была так напугана, словно не чашку разбила, а древнюю китайскую вазу. Хотя, может, чашка тоже была древней, не знаю. «Все хорошо!» – я улыбнулась. «С кем не бывает?» Глаза девушки округлились еще больше. «Сейчас мы все уберем!» Подошла ближе и, опустившись на корточки, принялась собирать черепки. «И я никому не скажу!» – продолжила я, попытавшись хоть как-то успокоить служанку. Однако вместо ответа девушка вжалась в стену, словно хотела просочиться через нее в коридор, и смотрела на меня так, как будто я привидение какое-то. Неужели ее напугали огненные искры в моих руках? Но Ванесса, по уверениям Эдена, училась в магической академии. Значит, она была магом. Служанка не могла об этом не знать. Странно. Тогда что ее напугало или удивило?